Ух, так вы, Цэчви. Чха Юнхи скромно потупилась. Да, уважаемый. Она была одета в роскошную бежевую блузку и симпатичную юбку до колен, что замечательно подчеркивали ее формы. Чха Юнхи по максимуму использовала свое женское очарование. Ей, конечно, не сравнится с роскошной Чон Хёрин, но для среднестатистической девушки она обладала прекрасными данными. Ан Хён докивнул. Ага, тогда наш Чон Кыльхун к вашим услугам, важно сказал он и, откланившись, направился в свой кабинет. Со стороны многим показалось, что он просто не очень хорошо себя чувствовал и потому, чтобы не мешать другим, поскорее отправился к себе в кабинет. После его ухода Чха Юнхи стал объектом пристального внимания со стороны остальных наставников. И вскоре Чхве Джонба, наконец, тоже решился завязать разговор. «Уважаемая невестка, можно ли у вас кое-что спросить?» При этих словах Чон Кыльхун не смог сдержать глупую улыбку. «Хи-хи, его девушку назвали невесткой. Такого он не ожидал». Чха Юнхи обнажила в улыбке белые зубы и мягко рассмеялась. «Конечно, спрашивайте». Чхве Джонба, поколебавшись, осторожно уточнил. «Хаэм, а вы до какого класса доучились?» «Это...» Девушка уже собралась было ответить, как вдруг Чон Кыльхун громко обратился к другу. «Джонба, разве это важно?» Сам Ильхун бросил учебу в старших классах, однако большинство других наставников и учеников сделало это еще в средней школе, и потому те, кто доучился до старшей, считались среди них элитой. Чхве Джонба спросил, не подумав, первое, что пришло в голову. Чон Кыльхун же только выступил в защиту. Если она тоже не закончила старшую школу, то ей будет стыдно об этом говорить. Чон Кыльхун уже попал под чары красавицы. Чха Юнхи, видя это, едва сдержала улыбку и вновь заговорила. «Ничего страшного, я могу ответить. Я закончила Гарвард». «Что?» Чхве Джонба растерялся. «Это название вечерней школы, что ли, в центре?» «Нет, это университет в Бостоне, Америка, КХМ». По залу разнеслись удивленные возгласы, а затем вновь повисла тишина. Какими бы невежественными инструкторы и практиканты ни были, они все же знали про американский Гарвард. «Простите», — нарушил молчание Масангба, — «но чем вы сейчас занимаетесь?» «Работаю в больнице». «Так вы медсестра?» «Нет, я доктор». «Что, доктор?» «Да, я профессор психиатрии». У Масангба потемнело в глазах. Чон Кыльхун нашел себе такую девушку, и ей даже не было еще 35. От этого у всех инструкторов перехватывало дыхание. Не меньшие потрясения испытывали и ученики. «Невероятно! Может быть, и нам улыбнется удача, когда станем чуть старше. Такая красивая и такая умная, и ей чуть за 25. Их собственное будущее на фоне такого успеха виделось им все более мрачным. В воображении каждого из присутствующих в зале постепенно сгущались черные тучи, гремел гром и сверкали молнии. Так не может продолжаться. Хватит медлить. Наставники и ученики все как один резко встали. Нам нужно в королевскую дорогу. Давайте поскорее сделаем это. Деревня орков. Нужно пойти в деревню орков. Они поставили перед собой важную цель. А в это время Ан Хён да уже погрузился в капсулу. Еще по пути к кабинету он почувствовал себя лучше и теперь, оказавшись в провинции Марта, очень быстрым шагом, переходящим в бег, направлялся в сторону деревни орков. В кинозале КМС Медиа царила напряженная атмосфера. Он прорвался сквозь вторую линию обороны, схлестнулся с третьей. Уже 7 копьеносцев истреблено, его никто не может остановить. Глядите, он убил рыцаря Промба, предположительно, 360 уровня. Начальник Кан, в это время проверявший расписание вещания и не видевший экран, уточнил, за какое время та убил. Работники отдела вещания немного поколебались, но потом все же ответили. Почти мгновенно, даже минуты не прошло. Это верхом та на коне, рыцарь 360 уровня ведь невероятно силен. Может, вы ошиблись, он даже скорость не снизил. Мчится на коне во весь опор и ведет сражение. И умудряется за миг взмахнуть мечом минимум раз 10. Но как такое возможно? Ведь, нанося удары во время скачки, он должен еще суметь удержать равновесие. Тоже не, я бы так... Конечно, не смог, однако он это делает, да он просто монстр, бой, которым можно только восхищаться. В самом его начале Вит усадил принцессу за спину и помчался в сторону вражеского лагеря. Он отважно преодолел простреливаемое лучниками пространство, успевая выскакивать из зоны поражения еще до того, как в него должна была вонзиться очередная стрела. От атак магов же просто уворачивался, красиво разворачивая коня, то и дело мелькали ревущие пламя, ледяные осколки, разряды молний. Скелет рыцаря рвался вперед и показывал просто непревзойденные навыки верховой езды. Однако следующими его встретили ряды копейщиков. За два шага до них Вит успел восстановить равновесие после очередного резкого маневра, и теперь с каждым взмахом трофейного копья и меча непременно гибли воины противника. Ему просто невозможно было дать отпор. Когда рыцарь атаковал, находясь верхом на коне, урон от его ударов значительно возрастал, в два, а иногда и в три раза. И если вдобавок учитывать набранную при скачке скорость, то, по сравнению с обычной, сила атаки увеличивалась более чем в 7 раз. От таких ударов нельзя было никак закрыться. Щит ломался, железные доспехи деформировались, а кости стирались в порошок. Потому обычный отряд пехоты не мог остановить мчащегося рыцаря. Конечно, пешим тот тоже обладал превосходным уроном, высокими защитой и выносливостью, но именно верхом он показывал свою настоящую мощь. Вит на устрашающей скорости провел атаку и прорвался к третьей линии обороны. Несмотря на бешеную скачку, его движения были плавными. Казалось, оружие танцевало в его руках. Леденящая кровь, сила и скорость. В одиночку ворвавшись во вражеский лагерь, Вит стал уничтожать солдат. И хотя среди них попадались вполне достойные противники, ему удавалось быстро их побеждать. Потому как благодаря силе, способной обмануть смерть, он показывал невиданное ранее мастерство. Начальник Кан, услышав обо всем этом, с сомнением в голосе уточнил у подчиненных: «Вообще, разве у него класс рыцаря? Мы не знаем. Вроде говорили, что он скульптор. Точно неизвестно. Может, скульптура – одна из его профессий». Это была всего лишь обычная догадка, однако сотрудники отдела считали, что данное предположение вполне разумно. Вообще при показе видеотелеканал сильно не вдавался в подробности тех или иных событий, а также держал за правило не разглашать информацию о героях своих программ. Потому никто, даже из персонала, в действительности не знал, каким образом удалось выжить Виду. Сведения о персонаже, его навыках и предметах хранились в строжайшей тайне, подкрепленной подписанным контрактом на вещание, и узнать что-то сверх показанного не представлялось возможным. Он крушит всех, кого бы ни встретил на поле битвы. Если бы меня тоже спас такой рыцарь, так романтично. И самое главное, на белом коне. Работающие в отделе вещания женщины были полностью поглощены происходящим. Чистая и непорочная принцесса, желающая вернуться на родину, и храбрый рыцарь, которому она доверила свою жизнь, скачущий с ней на белом коне. Они словно явились из романтического сна или сошли со страниц классического романа. И совершенно не важно, что этот рыцарь не молодой красавчик, а скелет без единого кусочка плоти. Бы хотела прижаться к его груди. Кажется, в королевской дороге все рыцари сильные и красивые. Начальник Канжи тем временем, одним глазом поглядывая на экран, принялся руководить работой отдела вещания. Неизвестно, как дальше сложатся обстоятельства. Однако операторской, записывать все, хорошо. Аналитический отдел, за рабочие материалы сегодняшнего дня вы можете завершить этот год с приличными бонусами. Так что будьте начеку, не спать, ни в коем случае, не сомкнем глаз до конца битвы. Для всех остальных, если кто-нибудь заметит что-то интересное, сразу же сообщайте мне. В кинозале разворачивающееся сражение помимо главного экрана демонстрировалось с разных ракурсов сразу на нескольких десятках мониторов. Битва Палланка. Происходящее вживую историческое сражение Версальского континента. До этого момента о событиях прошлого королевской дороги можно было узнать лишь из старых хроник. Однако сейчас прямо на своих экранах люди видели, как проходила одна из самых ожесточенных битв. Заметил редкую мантию. Еще не все ясно, но ее магическая защита очень велика. Оказывается, существует раса гигантов, там их больше 200 особей. Особенности: демонстрируют необычайную силу, не используют ни оружие, ни магию. Хорошо, составляйте описание, добавим его к списку уже известных рас. Вы смогли определить их способности? Как раз сейчас этим занимаемся. Еще вдобавок обнаружены 57 новых разновидностей заклинаний. В битве Палланка можно было своими глазами наблюдать, какие заклинания использовались сотни лет назад, какими навыками обладали воины и рыцари. Там сражались уже забытые ныне маги и представители других, давно исчезнувших классов. И сейчас появилась возможность раскрыть секреты их силы и могущества. Для магов, дни и ночи напролет пытающихся восстановить утерянные знания и разработать на их основе новые заклинания, это сродни долгожданному ливню во время засухи. Теперь те из них, кто достиг второй специализации, собрав информацию, с помощью подходящих тренировок смогут достичь новых вершин могущества. Так что полученные сведения о магических предметах, неизвестных расах, профессиях и многом другом были очень ценны, в особенности для авантюристов. Добывая информацию, они разыскивали редкие, особенные задания. Благодаря же увиденному в битве Палланка у них появилась высокая вероятность их получить. Ведь из множества рас и государств, участвовавших в сражении, некоторые существовали до сих пор. И если завести разговор с их представителями о битве, используя при этом достоверные факты, вполне возможно было узнать и что-то новенькое. Великолепно. Сколько информации. Посмотрите только на масштаб битвы. Рейтинги будут сумасшедшими. По меньшей мере, на месяц это станет хитом. Работники аналитического отдела не могли сдержать криков радости. Как-никак в начале, войдя в Тадум, вид казался откровенно слабым и не демонстрировал ничего выдающегося, чем очень сильно их разочаровал. Однако теперь он, определенно, стал прежним, и без каких-либо уговоров взялся за сложное и опасное задание. «Я сейчас в провинции Хиротай королевства Синбай. Может, на основе полученной информации мне удастся получить какое-нибудь задание?» Начальник Кан едва сдерживал нетерпение. Прошло еще несколько минут, когда он, спешно просматривая сегодняшние отчеты, опять уточнил у своих сотрудников. Вид, что сейчас делает Вид? Вот только ответа не последовало. Ни один из находившихся в отделе вещания людей, количество которых превышало уже несколько сотен, не отреагировал на вопрос Кана. И ладно бы это были только сотрудники других отделов, которые смущались обращаться к чужому начальнику. Но у него же присутствовало тут более 50 человек собственных подчиненных. В кинозале повисла тишина. «Почему мне никто не отвечает?» Недоуменно спросил Кан и поднял голову. На этот раз его глазам предстало поистине потрясающее зрелище. На главном экране зала вид взлетал в небо. Точнее, находился верхом на летящем драконе. «Что? Как так вышло?» Вместо сотрудников ответила Дангман. Вид попал под массированную атаку драконов. Сразу несколько из них стало заливать огнем поля боя и наносить удары когтями. Так что он оказался в очень сложном положении. До этого виду как-то удавалось, ловко управляя конем, уворачиваться от заклинания и стрел противника. Однако вскоре в дело вступили драконы, один из которых принялся его преследовать. На открытой равнине, среди множества людей и монстров, оторваться от летающего ящера было практически невозможно, из-за чего вид только сильнее разозлился. Вопросительный знак, в какой-то момент ухитрился запрыгнул на него. Дикий, не привыкший к подобному дракон, конечно же, начал яростно сопротивляться. Он выдыхал огонь, резко переворачивался в воздухе, прилагая все усилия, чтобы скинуть наглого человека. Его собратья поначалу просто наблюдали за этим, но вскоре принялись активно помогать, тоже извергая огонь. При каждой их атаке виду приходилось вертеться, удерживаясь верхом на драконе, молниеносно смещаться с одного его бока на другой и вдобавок каким-то образом успевать атаковать оседланного и подлетающих близко драконов. Это была настоящая воздушная битва, сражение в воздухе с целой стаей драконов. Пшиша. Казалось, проносившиеся в опасной близости струи огня вообще не волновали вида. Дракон же при каждом следующем промахе по надоедливому наезднику начинал усиленно махать крыльями и стремительно набирать высоту. И даже люди, наблюдавшие за происходящим на экране, были на грани обморока. Ох, великолепно. Нас будет 30% зрителей. Прекрасно, просто прекрасно. В этом году нам точно обеспечена отличная премия. На земле во всей красе разворачивалась историческая битва Палланка, в которой люди и представители других рас схлестнулись за право на мировое господство. А в небе тем временем среди жарких лучей солнца и плывущих облаков продолжалось сражение с драконами, где вид, изо всех сил сопротивляясь порывам воздуха и с трудом удерживаясь на спине изворачивающегося ящера, дрался не на жизнь, а на смерть. От нахлынувшего волнения у зрителей то и дело перехватывало горло. Вот эта картина. Такой героизм ради защиты принцессы. Замечательная, полная романтики история, которая, несомненно, вызовет отклики в сердцах многих зрителей. Нет. Внезапно громко вскрикнул один из сотрудников. Что? Что случилось? Это? Там? Да что такое? Принцесса погибла. А? Че что? Да. Гляньте на нижний экран. Она осталась одна в окружении врагов и погибла. Вместе с конем, с головой погрузившись в ожесточенную битву, вид совсем забыл про оставленную им принцессу. Пока он храбро, как самый настоящий рыцарь,